Так или иначе, добиться от Кастаса признательных показаний было сложно. Характер дрянной, высокий интеллект вкупе с ненавистью к ним, вот это коктейль. Он играл с агентами, как кот с мышами, лениво при том, будто все время мира было на его стороне. Алшейкер знал, судя по медицинским протоколам, что это не так, и самочувствие заключенного будет только ухудшаться. Кастасу до этого словно не было дела. Он выводил из себя полицейских детективов, до смерти пугал одним своим видом медицинский персонал, а охрана держалась от него в стороне. Он был мастер провокаций, большой любитель жестокости, и даже за решеткой умудрился вывести из себя молодого охранника так, что тот подлетел к клетке, чтобы огреть по пальцам узника, державшегося за прутья, но не учел, что с Кастасом лучше держать дистанцию. Как итог, сломанные челюсти рука. Самого Кастаса на неделю убрали связанным в специальную комнату для буйных, пока не приехал Алшейкер и не потребовал вернуть заключенного в камеру. Сломанная рука охранника волновала меньше всего. Не упустить бы шанс, чтобы раскрутить палача на признание своей вины. Прошло уже 4 месяца. Расколоть Кастаса не удавалось. 2 с лишним месяца потрачено на то, чтобы он встал на ноги, остальное время агенты неустанно бились над ним. Не человек, чертова шкатулка Лемаршина. На какой бы паз нажать, чтобы вскрыть потаенное содержимое? Кисслер скрупулезно собирал доказательную базу по всем имеющимся делам, к которым Кастас был причастен, пока Алшейкер крутил хитроумные лабиринты этой шкатулки так и этак, пытаясь понять, почему обреченный на смерть, в любом случае, ведь он же подыхает от ГПА, палач упрямится. Он знал, к каждому убийце, даже очень жестокому, даже тому, кто не жаждет раскрывать своих тайн, найдется подход. Как находили его к ночному сталкеру, Теду Банди и Микки Наксу, так и к этому мерзавцу есть свой ключ. Здесь, в Калипа-3, Алшейкер решил попробовать кое-что новое. Пускай ему придется повозиться с этим и пройти настоящий бумажный ад, хотя он всю эту канитель ненавидел, но оно того стоило. Кастас сидел за решеткой в одних красных брюках от тюремной робы. Рубашку он свернул и сложил поверх тощей подушки на койке. Он похудел, и простая белая футболка на нем висела. В Калипа-3 носили, как везде, оранжевую робу, но согласно негласным правилам любой тюрьмы в Штатах, заключенные особо опасные ходили в желтых либо красных цветах. Алшейкер хотел пошутить. «Многовато для тебя красного, не так ли, Кастас?» Это значило бы похоронить все попытки как-то подмазаться к нему, и если Кисслеру это не нравилось, Алшейкер находил свою работу очень увлекательной. Перед тем, как вывести Кастаса в допросную, охранники провели обычную процедуру. Сначала его взяли под конвой, заставив встать лицом к стене и заложить руки за спину. Когда ему сковали запястья, один охранник встал спереди, другой был замыкающим. В случае с Кастасом присутствовал еще один конвоир, который контролировал ситуацию, идя справа и чуть позади и во все глаза следил за палачом. Судя по всему, тюремщики с первого раза усваивали уроки, которые он им преподавал. Здешняя допросная комната была оборудована камерой и непроницаемым смотровым окном, оснащенным зеркалом Гизелла. Обстановка была крайне простой. В пустом небольшом помещении стоял стол и 2 стула. На столе с угла притулился заранее приготовленный звукозаписывающий аппарат. В 2 углах было по камере. Ни окна, даже маленького и зарешеченного, ни другой мебели. К чему все это? Здесь рассказывались вещи, не предназначенные для чужих ушей. Кастаса ввели первым, и наблюдая за ним, Алшейкер понадеялся, что его задумка поможет разговорить убийцу. Ведь если не поможет это, не поможет, очевидно, ничего больше. Рук ему не разомкнули, но перестегнули наручники так, что Кастас мог положить ладони себе на колени или на стол. Под потолком ярким белым светом горела лампа. Она вон раздражала ставшее опять чутким зрение, перенапряженное смертельной болезнью. Однако Алшейкер не подал виду, что все понимает. Он положил на край стола кожаную черную папку с бумагами и ручку, и, некоторое время помолчав, спросил: «Как чувствуете себя сегодня, Маттиа?» Тот покосился на лампу, притом весьма хмуро, но потом опустил глаза на Алшейкера и дурашливо улыбнулся. Блестяще. За время заточения волосы его здорово отросли и теперь неряшливо свисали на лицо. В Калипа-3 никто заключенных не стриг. Уход за собой они осуществляли сами в добровольно-принудительном порядке. Это воспитывало в них дисциплину, от которой Маттиа был показательно далек, хотя Алшейкер, тщательно изучая его дело и биографию, уже знал, что он, человек строго контролируемого, упорядоченного хаоса. Но теперь он выглядел дурно, и из-за болезни был всегда на взводе, это Алшейкер заметил. «Сегодня вы снова принесли свои заметки», — Каста кивнул на папку. «Бумаг в ней не убавляется, я погляжу. Вам вменяют множество разного рода преступлений, мистер Кастас», — вежливо сказал Алшейкер. «Мое дело — понять, какие из них вы действительно совершали, а какие — нет. Потому и бумаг так много. Что ж, начнем». Маттиа кивнул. «С большим удовольствием. Точно насекомое вредителя на красивом цветке». Он разглядывал Алшейкера так, будто от одного его вида тошнило. Алшейкер коснулся папки. «Я не буду говорить под запись», — покачал головой Маттиа. «И на магнитофон тоже записываться не стану». Алшейкер неторопливо убрал руки от прибора и папки. Затем дал знак третьему сопровождавшему, и тот унес все предметы, оставив стол пустым и чистым. Алшейкер был спокоен. «По крайней мере, это хоть что-то», — Кастас выдвинул требования. «Видимо, даже его легендарное терпение дало сбой, и он взбесился. Отчего бы это? Он нездоров». Алшейкер пригляделся. У Кастаса в глазах полопались сосуды, отчего взгляд казался страшным, воспаленным. Тело было таким напряженным, что Алшейкер видел его перевитые венами руки и легко представлял, как Кастас бросился бы на него. «Придется мириться с тем, что записать ничего будет нельзя. Все детали, даже малейшие, придется запоминать, а потом сразу после допроса заполнять 57 страниц криминального профиля, как это полагалось делать каждый раз». Речь шла о преступлениях 7-летней давности. Алшейкер называл места, фамилии, даты, но Кастас оставался безучастен и холоден. «Я не помню этих людей», — только и говорил он, пожимая плечами. «Я их не знаю». Так прошло 40 минут. Алшейкер, поглядев на наручные часы, смекнул, что времени оставалось не так уж много. «Принесите, пожалуйста, папку», — попросил он конвой. Охранник вновь вышел и скоро вернулся. «А если я покажу вам лица, Маттиа, тогда вы что-нибудь вспомните?» «Как знать», — вежливо ответил тот. На бумагах были отпечатаны изображения людей, изуродованных мучительными, жестокими смертями. По выражению глаз Кастаса, по сумрачному блеску в них, Алшейкер угадывал, что каждая из жертв была на его счету, но то были лишь догадки, а догадки — интуицию свою к делу не подвяжешь. «Столько лет прошло», — мягко заметил Маттиа, легонько постукивая пальцами по столу. «Разве все упомнишь? Я вот позабыл, что ел на завтрак вчера. А вы говорите, несколько лет назад каких-то незнакомцев». Он хмыкнул. «Но это не совсем же незнакомцы для вас», — возразил Алшейкер. Маттиа опять пожал плечами и скучающе смотрел на фотокарточки, перебираемые агентом. На них были запечатлены десятки обрубленных человеческих жизней, которые не значили для своего убийцы совершенно ничего. Взгляд его был пуст и холоден. Такой нечеловеческой жестокости и черствости Алшейкер не видел никогда и ни у кого. И бровью не поведя, в общей стопке жертв, убитых за последние 5 лет, он еще до допросов тасовал карточку Миранды Палм. Одно мгновение, Алшейкер даже не видел, что попалась именно она, однако по переменившемуся лицу Кастаса все моментально понял. Маттиа дернул щекой, впился взглядом в фотоснимок. Приподнялись густые темные брови, глаза дрогнули, у сузившегося в черную точку зрачка появился блик. Алшейкер остановился, не стал листать снимки дальше. Маттиа скривил рот. «Вы прекрасно знаете, что она жива». «Вот как?» – удивился Алшейкер и посмотрел на карточку. На нем был фотопортрет Миранды из личного дела, формальный снимок, бездушный снимок. Сам Алшейкер не увидел в нем ничего особенного, однако, кажется, он был особенным для Маттиа Кастаса. Чего он хотел? Убить ее? Она, его незавершенное на свободе дело? Нет, решил, убить бы, убил. Значит, здесь есть что-то другое, не смерть их связывает. Алшейкер поднял глаза на узника. Он медленно сказал: «Я мог бы пригласить ее сюда в качестве свидетеля. Я мог бы сделать это». Маттиа застыл, задумчиво глядя в пустоту, сквозь Алшейкера напротив, и напряг челюсти, когда тот прибавил: «Для вас, только для меня». Алшейкер любезно улыбнулся. «В интересах следствия, конечно. Не подумайте, что это будет сделано для вашего развлечения только. Или, может быть, для того, чтобы немного облегчить вашу участь». В черном взгляде что-то зажглось. Алшейкер попал в самую точку. Ни Палм, ни Кастас не сознавались по некой непонятной причине, что имеют некую пагубную связь с ЗГП. Хорошо, допустим, Кастас это скрывал, Но почему так же поступала Палм? Разве что она не знала о его заболевании. Что ж, возможно, палач не посвящал ее в такие подробности. Это нужно было выяснить. Алшейкер еще день назад выдал запрос в управление бюро, а Кистлер взял ситуацию на карандаш, чтобы все проконтролировать. «Хотите сказать», — тихо произнес Кастас, — «вы устроите нам свидание?» «Ну, можно сказать, это будет самый обыкновенный допрос, только в присутствии потерпевшей», — уточнил Алшейкер. «Как вы понимаете, Маттиа, я был бы рад ответной услуге в обмен на мою услугу». Тот ухмыльнулся, посмотрел в бок, откинулся на стуле. Весь мокрый от пота, с блестящей смуглой кожей, с влажными волосами, сосульками повисшими вдоль лица, он выглядел больным, но не сломленным. И Алшейкер вдруг задался вопросом, что могло бы на самом деле сломить его волю, и отчего он решил, что Кастас размякнет и пойдет ему навстречу. «А я, мистер Алшейкер», — произнес он и протянул руку конвоирам, давая понять, что допрос хотел бы закончить, об услугах вас не просил. 4 месяца спустя Брук отказала в поездке в Каркаран, сказав твердое «нет», в основном даже не Миранде, которая была все еще сама не своя, и очень исхудала, и, едва выписавшись из госпиталя, вновь оказалась там на капельницах, потому что совсем не брала ничего в рот, от любой пищи ее воротило, а порой она и воды в рот взять не смела. «Послушайте, джентльмены», — говорила она агентам, — «вы можете подтереться, строго говоря, своей бумажкой, которой вы вызываете мою дочь на допрос с нелюдем, который ее столько мучил». «Не можем, миссис Лоусон», — разводили они руками. «Бумажку эту прислали из бюро. Извольте, но явиться в Калипатрию ваша дочь должна. А если у нее есть веская причина не лететь? Она больна, она никак не оправится от случившегося. Сожалеем, сожалеем, сожалеем». Они напирали, объясняли, сочувствовали и угрожали ровно столько, что Миранда спустилась из своей комнаты в одном только домашнем платье и шелковом халате поверх него. Немного послушав, что творится в дверях, мать не впустила агентов, они стояли на пороге. Миранда сказала: «Я поеду». И это было ее первое и последнее слово на эту тему. Возражать было бессмысленно. Брук не стала мешать. Когда она услышала, что решила дочь, отговаривать не взялась. Что ж, поедет так поедет, она знает, что делает. Ей уже достаточно лет, чтобы она решала такие вопросы сама, и пережила такое, сколько самой Брук не пережить вовек. Яростно взглянув на агентов, мол, ваша взяла, окей, она решительно удалилась прочь, чтобы собрать свою дорожную сумку и отзвониться шефу по важному делу. Муж сидел в гостиной за стаканом виски. Он пил его и читал новый сценарий, совершенно не участвуя в том, что происходило, и будто отрешившись от всего. Агенты потом делились, что обстановка у них в доме была странной, напряженной, что ли, несчастливой. Точно ни один член семьи не чувствовал облегчения от того, что Миранда вернулась живой. Брук задала только один вопрос, помогая застегнуть молнию на чемодане. «Зачем тебе это?» Она посмотрела на дочь. Та, скользя между шкафом и постелью со стопками вещей, сложила их на одеяло и, задумчивая, заторможенная, как сомнамбула, снова расстегнула чемодан. Она молча делала то, что считала нужным, ни живая и ни мертвая, никакая, и у Брук возникло неприятное желание взять ее за плечи и встряхнуть. Но это не помогло бы. Правда была в том, что Миранда сама не знала ответов. Она ехала за ними в Калипатрию, в округе Кингс, в городе Каркаран. Большого аэропорта не было, только узкая полоса для частных рейсов. Ближайший находился в Хэнфорде, и Миранде вместе с Брук пришлось проделать небольшую поездку из одного города в другой на арендованной машине прежде, чем они добрались до тюрьмы. В Каркаране их встретил сопровождающий, средних лет невыразительной внешности мужчина по фамилии Кистлер. Здесь было жарко, жарче, чем дома, и Миранда, почему-то вспомнив Тихоокеанскую рощу, неприязненно вздрогнула. На ней было темно-синее платье средней длины с короткими рукавами, с закрытым горлом, на жемчужных пуговках, с белыми оборками, похожими на фиалковые цветки. Выточка в талию подчеркнула ее худобу. Лицо потеряло цвет и живость, приятные, миловидные черты не отражали никакой эмоции. Брук не помнила, когда прежде Миранда в обычной жизни носила такие безликие вещи. Кистлер вежливо пожал руку ей и Брук в светлом брючном костюме и сопроводил женщин до Калипатри, находившейся в 3 милях от городского центра. Тюрьма была большой, очень даже большой, и сложенная из кирпича, покрытого светло-серой краской. Она занимала более 1000 с лишним акров. С четырех сторон за заключенными наблюдали с вышек. Периметр окружен высокой бетонной стеной, укутанной в вуаль колючей проволоки. На много миль дальше была рыжая и бежевая каменистая пустыня. Поглядев на кудри ягозы, вздымающиеся над монолитом стены, Миранда вздрогнула и сползла чуть ниже по сиденью, и Брук, знакомая с материалами дела, поняла, почему. Машины оставили снаружи. Все трое вышли из них, когда случилась заминка на входе. «Вы останетесь здесь», — произнес Кистлер, обращаясь к Брук. «Я не согласна», — взвилась она. «Это не просьба, миссис Лоусон», — возразил Кистлер. «Ваша дочь совершеннолетняя, она не нуждается в сопровождении опекуна. Это закрытый объект, и мы не можем впускать на территорию всех, кого...» Он вовремя замолчал, пока не сказал лишнего. Брук и так сверлила его яростным взглядом. Кистлер открыл было рот, чтобы вступить в новую перепалку, но Миранда устало вмешалась. «Я сама справлюсь. Мам, останься. Закончим с этим и вернемся в отель». Двое прошли в небольшую дверку сбоку от внушительных ворот. Палмы Кистлера тщательно досмотрели, проверили на металлодетекторах, отрядили охранника с проходной. Кистлер предъявил удостоверение сотрудника ФБР. На документы для Миранды потребовалось заполнить несколько проформ. Устав расписываться в документах, Миранда с облегчением выдохнула, когда их поток иссяк, поставила закорючку в журнале посещения и последовала за Кистлером, прямым и невозмутимым, как птица-секретарь. Она с интересом смотрела на тюремный пустой двор за сеткой рабица. Выпускают ли сюда Маттиа, чтобы он бродил среди остальных заключенных, или держат его отдельно, без возможности бывать на свежем воздухе? Вроде бы так делать нельзя. Заключенных содержат согласно регламентам. Миранда немного узнала об этом за прошедшее время. Каково ему просыпаться и засыпать здесь? Он носит эту уродливую оранжевую робу. Миранде ужасно захотелось увидеть его в ней, увидеть его, как в оковах. В ее душе всколыхнулся мстительный огонек. Кистлер вел ее молча, ничего не поясняя. Это было лучше всего. Миранда слишком волновалась, чтобы понять что угодно из сказанного. Они обошли тюрьму с западного торца по огороженному сеткой коридору и попали в одно из зданий, как после поняла Миранда, блок для особо опасных заключенных. Потом она узнала, что здесь располагался, правда, немного отдельно от остальных, изолированный блок для тех, кто был приговорен к смертной казни. На входе их встречал еще один человек, среднего роста, в простом костюме клерка, с ясным и чистым лицом, с зачесанными на пробор волнистыми темными волосами, со светло-серыми глазами. Его фамилия была Алшейкер, он понравился Миранде больше Кистлера, с первого же взгляда. Он сразу пожал ей руку и сказал: «Благодарю, что приехали». Других слов ей было и не нужно. Она понимала, что выбора у нее нет, и кивнула. С Алшейкером стоял рослый мужчина лет 40, блондин с короткой стрижкой, невозмутимый, в темно-синей форме охранника, которая ему очень шла. Он держал руки на ремне. Его широкое лицо было очень и очень добродушным, несмотря на грозный вид и могучее сложение, он не выглядел человеком жестоким, человеком, которого стоило бояться. Третьим был мужчина помельче охранника, в тюремной же форме, в фуражке, худощавый, лет 45, с острым умным взглядом и лицом, посеченным усталыми морщинами. «Мистер Ньюс, мистер Монт», представил их Алшейкер. «Мистер Ньюс, начальник блока, а мистер Монт будет вас сопровождать в камеру и допросную комнату. Мы вам подрядили самого надежного человека», с пониманием сказал Ньюс и тоже пожал Миранде руку. «Так что ни о чем не беспокойтесь, у него большой опыт работы с НУ, вы понимаете». «Понимаю», только и произнесла она. «Наверное, они часто встречались с такими, как она, жертвами преступников. Часто смотрели им в глаза и лица, оттого вели себя так спокойно и естественно, и в то же время, со странным, показавшимся удивительно правильным, тихим сочувствием. Сочувствием не на показ. Ньюс и Монт были людьми, которые первыми отреагировали так, как должны были, как нужно было, чтобы она поняла. В случившемся ее вины нет, в том, что она выжила, тоже, и вместо нее жертвой Маттиа Кастаса мог стать какой угодно человек. Обвинить ее в этом было так же безумно, как обвинить в собственном калечении того, кто очутился под ударом торнадо. Помещение было прохладным, чистым, опрятно выкрашенным все той же краской. Монт шел близ Миранды, она чувствовала его тень на себе, и отчего-то ей стало спокойнее, что он рядом. Этот рослый человек с добрыми, спокойными глазами. Ньюс и Алшейкер шли чуть впереди, тихо разговаривая. Миранда ничего толком не слышала, уловила только ухудшилась, с капельницами, но, в больничное отделение. О ком это они? О Маттиа. Ее вдруг охватило странное неприятное ощущение, замутило, затошнило. Миранда медленно опустила ладонь ниже диафрагмы, в навершие живота, где пекло так, будто она проглотила раскаленный камушек. «Сюда», — вдруг сказал ей Монт, остановившись возле двери. Глубоко задумавшись, она едва не прошла мимо поворота прямо, туда, где начинался изолятор, отсеченный от коридора двойной решеткой. Спохватившись, Миранда стыдливо кивнула и скользнула мимо Монда, очутившись в новом небольшом коридоре. Он заканчивался двумя дверьми. За одной из них была пустая комната, в центре которой стояли средних размеров деревянный стол и три стула. Два рядом, один напротив. Стена справа была затянута плотным черным стеклом. Казалось, это было простое зеркало, но до Миранды быстро дошло, что через него можно было легко подсматривать и подслушивать за всем происходящим в допросной. Кисслер остался снаружи, Ньюс вышел следом за ним. В комнатке были теперь только Миранда, Алшейкер и Монт, который встал у двери сбоку, равнодушно сомкнув руки за спиной. Миранда беспокойно огляделась, затем посмотрела в его мясистое и простоватое лицо, тем не менее, обладавшее и волей, и мужественной жесткостью. Когда он поймал ее взгляд, то малость смягчился. «Что именно вы от меня хотите?» — тихо спросила Миранда у Алшейкера. «Будете снова задавать вопросы? Я на все отвечаю и так, без утайки. Хотите посмотреть на его реакцию, увидеть, на самом ли деле он мог меня убить, или мы действовали как сообщники, или как там считают ваши? Он умирает, мисс Палм», — откликнулся Алшейкер так дружелюбно и легко, что Миранда осеклась. «Это процесс необратимый, поскольку он давно болен ГЭП. Меня не интересуют ваши ответы. Я материалы дела изучила и безо всяких детекторов лжи могу твердо сказать, что ваша вина заключается лишь в том, что вы случайно попались к Кастасу на пути. Однако моя теория строится вокруг того, что вы стали его жертвой еще и потому, что в вашем лице он видел некое, КХМ, облегчение. Проще говоря, вы были единственным человеком, который остановил его заболевание, как это бывает с некоторыми, кто является носителем ГЭПа». Миранда затравленно взглянула на Алшейкера, затем на Монда. Он только вскинул светлые брови, ничем больше не выдав своего удивления. Болтать он бы не стал, так почему-то показалось Миранде, но ей было горько, что ее правду спустя 4 месяца раскусили. Она поклялась себе молчать об этом. ГЭП – болезнь табуированная, связаться с ней – все равно, что замараться на всю жизнь. Она и так нежелательная персона номер один повсюду, потому что посмела выжить. Не хватало еще быть той, кто обеспечивал серийному убийце комфортное существование. И все же слова Алшейкера шокировали больше его догадки. Он умирает. Маттиа умирает? Быть того не может. Он не должен умереть. Он должен дожить до суда. Миранда лихорадочно закусила губу. Почему-то казалось, если случится так, что он умрет до приговора, вся ее жизнь будет разрушена окончательно. Миранда гулко выдохнула. «Вы говорите, что все знаете и так, тогда зачем я здесь?» «Повторю вопрос. Я, кажется, сказал уже, он умирает», — удивился Алшейкер. «В ваших интересах, мисс Палм, как и в моих, чтобы подсудимый дожил до того момента, как судья и присяжные выдвинут ему обвинения и проголосуют за меру наказания, достойную его преступлений. И кроме того, мы обязаны развязать ему язык, чтобы он дал признательные показания, потому что сейчас он молчит, как покойник, рановато в его-то положении. Вы хотите скормить меня ему снова?» Устало покачала головой Миранда. «Поманить его мной, чтобы он во всем сознался, а вы не хотите, чтобы его наказали так, как он заслужил, за то, что сделал с вами, вашими знакомыми, со всеми остальными. Лучше будет, если правда умрет вместе с ним?» Миранда задумалась. Хотела, больше всего, пожалуй, это единственное, что у нее осталось. Больше нет ни надежды на будущее, ни доверия к близким, кроме, пожалуй, что матери, да и другие люди от нее отвернулись. Никто из друзей ни разу не позвонил ей, хотя все штаты, а может и не только, знали о том, как девушка избежала смерти, будучи пленницей в руках маньяка. Соседи косились на нее во время коротких прогулок вокруг дома. Прохожие сторонились, будто она была прокаженной. «У них есть хотя бы лепрозорий», — вспомнила она слова Маттиа и вздрогнула. «А ведь она ничего не сделала. Она только выжила. В этом ее вина. Но даже отец избегал говорить с ней. Он не смотрел ей в лицо, Он даже не обнял ее ни разу, узнав, что она жива, и может, ему было бы легче, если бы она была мертвой, мертвой, как все эти люди. Снаружи послышались шаги, и Миранда оцепенела, знакомая реакция на знакомый звук, ставший ей таким привычным, что тело моментально напряглось, и для нее не было разницы, сидит она в допросной комнате с двумя взрослыми мужчинами, один из которых – агент ФБР, а второй – вооруженный шокером охранник намного крупнее Маттиа, или ждет своего палача в темной комнате, пристегнутой к кровати. Когда дверь открылась, момент освобождения канул в ничто, словно его и не было. Маттиа вошел в комнату, глядя перед собой, и в первые мгновения он даже не обратил на Миранду внимания. Прижавшись к спинке стула, она впилась в колени пальцами, приподняла плечи, будто вздыбившая шерсть кошка. И пускай теперь на руках Маттиа были кандалы, бесполезно убеждать себя, что она его не испугалась, во рту стало сухо, живот заныл, руки моментально вспотели, и ей захотелось возвести между ним и собой непреодолимую стену. Хотя и увидеть его она от чего-то хотела тоже. Увидеть его после столького времени вместе было болезненным желанием, которого Миранда боялась. Он похудел, стал плохо выглядеть. Бледный, медлительный, будто тень себя, Маттиа был одет вовсе не в оранжевую робу. Миранда удивилась. Она думала, преступники носят только такие. Его была красной. На груди белела нашивка с его именем. М. Кастас. Отросшие снова волосы он убрал в короткий хвост. Только глаза остались прежними, и когда он сфокусировал взгляд и встревоженно нахмурился, Миранда поняла, даже таким он разорвет всех этих людей на части, если захочет этого. Она никогда не была в безопасности, даже вырвавшись от него. «Добрый день, Маттиа», — сказал Алшейкер. «Простите, что не навестил вас в камере лично. Я был, как видите, немного занят». Маттиа не сводил с Миранды глаз. Он смотрел и смотрел на нее, будто не веря, что она, живая, настоящая, из плоти и крови, сидит перед ним. Он остановился возле стола. По протоколу, охранник должен был заковать его заново, так, чтобы ему было удобно сидеть. Обычно Маттиа не доставлял с этим проблем. Все это было ему безразлично. Он понимал, что бежать не сможет, что драться бесполезно, да и желаний таких не имел, но теперь он застыл, скользя взглядом по девушке перед собой. Она принадлежала ему. Ради этого он мог сотворить столько жестоких вещей. Он должен был отвернуться, но не двигался с места. Тогда охранник, невысокий молодой мужчина, легонько подтолкнул его в плечо. Маттиа вздрогнул, словно в него ткнули дубинкой или шокером. Медленно взглянул на конвой, недобро смерил глазами и послушно повернулся. Миранда замерла. Вот он, самый опасный момент, когда ему разомкнули руки. Она ждала чего угодно, затаив дыхание. Что он бросится к ней, вырубит охрану, нападет на Алшейкера. Вот сейчас, неважно, сколько людей вокруг него. Маттиа отчаянный безумец, он готов буквально на все, и Миранда в этом не сомневалась. Он повернулся, протянул запястье, щелкнули наручники, его усадили за стол. Теперь их с Мирандой отделяло друг от друга расстояние такое маленькое, что его словно вовсе не было. Встречаться так было делом странным. Вот она вырвалась от него, и словно бы опять никуда не могла деться. Миранда чувствовала себя так, будто все это не было настоящим. Она просто спит, и ей снится сон на чудовище, которое снова догнало ее. Щипать себя она не стала, что за дешевый прием из дамских романов. Она знала, всегда знала, что это происходит в реальности, но часть нее, та, что погибала от страха, все отрицала. Нет, конечно, она по-прежнему заточена в том пляжном домике. Так думать даже спокойнее. По крайней мере, Миранда уже знала, что ждать от Маттиа тогда. А сейчас, нет. Вот и второго охранника отпустили. В допросной комнате остался только Монт. Он смотрел перед собой, словно совсем не интересуясь происходящим. Но Миранда замечала, что изредка он быстро косился на нее. Беззлобно, без чуждого ей любопытства, скорее, с человеческим пониманием, непонятной ей теплотой, о которой она отныне позабыла. «Все прошлые разы мы общались безуспешно», — сказал Алшейкер. «И я подумал, что вы, вероятно, нуждаетесь в некоего рода поддержке в такой непростой период. Не так ли?» Маттиа Кастас смотрел на Миранду не отрываясь, но когда Алшейкер закончил говорить, медленно перевел взгляд на него. В нем отчетливо читалась ненависть. «Зачем вы привели ее сюда?» — коротко спросил он. И Миранда едва заметно вздохнула. В его голосе она услышала холодную злость. Это было к чему? Она видела его таким нечасто, но воспоминание о том, что он сделал с Ширил Халлик в таком же состоянии, всплыло само собой. Миранда затравленно сжалась на стуле. «Я думаю, вы и сами хорошо знаете», — сказал Алшейкер. «Потому что, быть может, память вам туманит неприятные ощущения как последствия от вашего недуга, и кто знает, нашли мы способ справиться с ним». Он смолк и внимательно посмотрел на Маттиа, тот только поджал губы и выпрямился. Он понял все, чего хотел Алшейкер. Это был шантаж, самый гнусный и подлый из всех, какие он мог представить. Маттиа ничего не имел против жестокости, и он понимал, что машина правосудия не может быть беззубой. В ней работают люди, умеющие добиваться своего. Но он даже не воображал, что увидит Миранду не в зале заседания, до которого может не дожить. Он полагал, что увидит ее только в своих воспоминаниях, вот и все. Однако Алшейкер сумел его удивить. Не зря он всегда нравился ему больше напарника. «А вы беспринципный человек, мистер Алшейкер», — сказал он, тихо посмеиваясь. «Любыми путями проторите дорогу в рай, не подумайте, что я мисс Палм пользуюсь», — возразил тот. «Может сложиться такое впечатление, понимаю, но поверьте, никто ее не неволил. Все добровольно, в рамках человеческого согласия». Миранда усмехнулась, и Маттиа блеснул глазами, заметив эту едва уловимую усмешку. Видел бы он, как мать стояла в дверях перед агентами, видел бы он это добровольно. Впрочем, Миранда была с собой честна, она не могла не поехать. Маттиа был ее незавершенным делом. Покуда он был жив и не наказан, она жить спокойно не могла. «Она представляет хотя бы, о какой помощи вы попросите?» — мягко спросил Маттиа, подавшись вперед. Он смотрел Алшейкеру в глаза. Ему хотелось запомнить их выражение и холодный блеск, похожий на серпы полумесяцев, и на его собственные глаза тоже. Он видел такое ледяное бесчеловечное спокойствие в зеркале каждый день, 3 с лишним десятка лет, и дрогнул, только когда Миранда, сжав в кулак руку, лежащую на колене, ответила вместо Алшейкера. «Она представляет», и протянула руку. Все, чего он ждал, прикосновение, все, что было его персональным раем где бы то ни было, тепло ее тела, соприкоснувшегося с ним. Второй раз в жизни Маттиа ощутил толчок в глубине самого себя, где-то в центре груди, будто болезнь, давшая в нем корни, распустилась чудовищным цветом именно там. Толчок, и от него к Миранде Палм протянули тонкую, но невозможно прочную нить. У него закружилась голова. Он гулко, тяжело дышал, опустив взгляд на пальцы, которые коснулись его запястья чуть ниже наручников. Его охватила злость на самого себя. Алшейкер свое получил. Это значило, Маттиа в их упорном противостоянии проиграл, а проигрывать он не любил. Но он уже понял, чтобы он раскололся, как миленький, не обязательно включать плохого полицейского, особенно для такого, как Кастас, когда он расколется гораздо быстрее при виде человека, которого пощадил единственным за целую жизнь. 30. Что посеешь? Брук часто видела это на примере других искалеченных судеб, но никогда, на примере своей, и почти профессионально и очень привычно отрешилась от того, что могло сломать ее изнутри. Возможно, это был инстинкт самосохранения. Так зверь отгрызает себе лапу, когда попадает в капкан. Отгрызает, чтобы выжить. Но Брук была не зверем, а Миранда, не лапой. Однако 5 месяцев спустя ее возвращения Брук поняла, что Миранда изменилась. И той, что была прежде, она никогда не станет. Может, именно поэтому к концу года муж ушел из дома. Он был ведь не только супругом ей, но и отцом девушки, которая вернулась, откуда не возвращаются. Он был публичным человеком, и когда слушал, что говорят люди о Миранде Палм, а она носила его, именно его фамилию, понимал, она-то воскресла, а его загонит в могилу или забвение. Теперь его знали не как ведущего вечерних новостей, а как отца той самой, ну ее, которая замешана в деле калифорнийского палача. И ведь не ясно, как она выжила, как вообще выживают в таких случаях. Может быть, она делала все, что он скажет, может быть, он надругался над ее телом и душой, и теперь она бедное искалеченное создание. Таких лучше обходить стороной, их наносная грязь похожа на заразу. Коснешься, и это перекинется на тебя. А может быть, она была с ним в сговоре. Кто знает, что в головах чужих людей, творящих страшные дела. И постепенно он устал слушать это. Он устал калечиться сам об эту историю, потому что считал, что не обязан был, в конце концов, он же не виноват, что Миранде уже не помочь, так пусть она тонет одна, а не тянет его за собой. Кому будет легче, если они утонут вместе? Брук не удивилась, когда биологический отец ее дочери и мужчина, с которым она прожила больше 20 лет, однажды под Рождество собрал два чемодана и, неловко прощаясь, будто чужой, съехал от них. Это было ясно как день, что однажды такое произойдет, особенно когда узналось простое обстоятельство. Миранда беременна. Она слишком похудела, чтобы это было заметным так сразу, и то ли это, то ли строение тела, но что-то, а может, сам Господь Бог, сделали так, что плод дожил до 7 месяцев. Она все куталась в свободные рубашки и штаны, и пряталась от целого мира, и Брук это было понятно. Пережив такое тяжелое насилие, она хотела обезличить себя и скрыться ото всех, но оказалось, пережитое здесь было не совсем при чем. Миранда вышла одним утром в плохо запахнутом халатике к завтраку и вяло завозилась у плиты, молчаливая, как и всегда, и Брук, выбежав из спальни и очень торопясь, она опаздывала на планерку, остановилась как вкопанная. В одной руке она так и сжимала маленький серебристый телефон, а в другой держала ключи и папку с документами. Ее выдержки хватило, чтобы все это не полетело на пол. Она была Миранде матерью и одного точного взгляда с определенного ракурса, немного сбоку, где едва-едва приметный живот облегала ткань. Она вспомнила себя в ее возрасте, когда она сама была беременна, и свой острый, почти неприметный живот, тоже. «Ты что?» – это было похоже на фразу из дурного драматичного сериала, но она вырвалась из Брук, естественная, как крик, когда обожжешься. «Ты что, ждешь ребенка?» Мир превратился в сплошную цветную кашу, состоящую из оттенков всех вещей вокруг, и собрался, как конструктор, в уродливое подобие себя, когда Миранда, равнодушно ворочая лопаткой яичницу, бросила. «Да, это было до усталого человека, который все давно для себя решил». Брук сжала телефон до боли в пальцах. Ей нужно было бежать, а она не могла сделать ни шагу. Тогда она почувствовала себя преданной. Она вычеркнула из жизни несколько месяцев, а Миранда скрыла от нее то, что перевернет их жизни. Нельзя было это скрывать. Нельзя. «Почему ты не сказала?» Миранда промолчала. Она сжала плечи, зная, что на нее точно будут кричать. Возможно, она уже пережила все это внутри себя, в мыслях, проиграла как сценку, и теперь просто пыталась перетерпеть. В конце концов, после всего, через что она прошла, любая реакция любого человека казалась ничтожной мерой, и ей было не страшно. Маттиа заточен в Калипатри, и пока он там, а такие люди, как Монте Ньюс, приглядывают за ним, можно было не бояться никого, или почти никого. Но она боялась людей, всех людей до единого. Она не доверяла никому, даже своему психологу, та передавала всю информацию ФБР, это было ясно даже такой наивной прежде, верящей во врачебную тайну Миранде. Она знала, знали и Кисслер, и Алшейкер, что она носит под сердцем ребенка от чудовища. Возможно, это тоже был монстр, возможно, нет, это неизвестно. Доктор сообщил ей о беременности еще в госпитале, когда получил результаты анализа крови. Миранда могла прервать это, но не стала. Она не смогла. «Я не выдержу, если кто-то еще умрет. Никто больше не должен умереть». Она не говорила больше ни единого слова на этот счет и не лгала. Никаких теплых чувств по этому поводу она не питала, никаких надежд не было, желания быть матерью, помилуйте, нет. Но с нее хватит. Если кто-нибудь погибнет еще, она не выдержит сама. Каждую ночь к ней приходили люди с фотокарточек, которые Алшейкер показывал Маттиа на допросе, и одну за другой, он разглядывал своими черными глазами, а после кивал. «Я убил ее, задушив ягозой. Я убил его и подвесил вверх тормашками, намотав кишки на проволоку. Я сделал ловушку с пистолетом. Она открыла дверь, она застрелила себя. Бах, мозги, кровь, кость брызнули на стену, остался широкий веер человеческой плоти, разлетевшийся как пятна от чернил. Я убил их всех». Миранда держала его за руку в моменты признаний. Она леденела от страха, а он перебирал ее пальцы и с каждой минутой выглядел лучше. Снова сильный, снова здоровый, и всегда хищный. Он говорил, только когда она прикасалась к нему, и замолкал, когда размыкала руки. Это продолжалось не больше полутора часов. Слышать, что он рассказывал, было невыносимо. За 2 с лишним месяца этих страшных встреч Миранда с ужасом наблюдала, раз за разом встречаясь с Маттиа в холодной допросной, как он из смертельно больного, полуживого человека в тюремной робе стал собой, и встречая ее с мягкой, едва заметной улыбкой, он наблюдал, неотрывно, будто все эти оковы никак не могли остановить его. Алшейкер был на взводе. Он замечал перемены, и они ему нравились, потому что папка с бумагами и признательными показаниями росла и пухла на глазах, как крепнул и становился все более плотным и тяжелым, румяным, напитанным странной, страшной силой саммоття. И иногда Миранде казалось, он просто позволял делать им это с собой, потому что она приходила к нему дважды в месяц по 3 дня, и в эти 3 дня он съедал ее, как хищная венерина мухоловка съедает муху, попавшую к ней в зубастый цветок. В последний раз Алшейкер сказал ей: «Очень скоро ваше положение будет заметно, и в обществе, и ему тоже». Миранда растерянно посмотрела на него, он улыбнулся. «Нашему общему другу, я, конечно, говорю про него, он, видите ли, очень внимателен, и даже вы со всей вашей осторожностью не сможете долго его дурить. Возможно, он уже что-то подозревает. В любом случае, у нас есть еще последняя встреча. Я хочу, чтобы вы заставили его говорить и выжали все, что можно, но я не». Он остановил ее жестом, и она замолчала. «Вы, Миранда, упечете его за решетку на несколько пожизненных в лучшем случае, и постараетесь навсегда забыть о том, кем был Маттиа Кастас. Главное, действуйте, как я сказал, потому что по вашему лицу, по жестам, по силуэту, мало ли почему, но при долгом допросе он увидит, что вы в положении. Не недооценивайте такого, как он. Он наблюдателен, он мигом все поймет, и к каким это приведет последствиям, я не хотел бы узнавать». Правда была в том, что даже если бы так и вышло, она не забыла бы его. Как не забыла и спустя почти что год, когда впервые оказалась на судебном заседании, одном из многочисленных заседаний по делу калифорнийского палача, хотя, кажется, должна была, потому что дело благодаря ней в том числе шло к приговору. Пока живот не стал больше, им назначили последнее за минимум 3 месяца свидание. Маттиа еще ни о чем не знал, но Миранду предупредили: нужно держаться очень осторожно. Она хотела оставить свое положение тайной для всех, включая журналистов, хотя сделать это было бы невозможно, ей придется рано или поздно выйти с ребенком в люди, даже не афишируя этого, учитывая, что она не планировала от него избавляться. Но в ФБР ей предложили хорошую сделку. «Мы затыкаем репортерам рты, вы делаете так, чтобы палач заговорил. Все просто. Пророка Даниила бросили ко львам. Бог послал ангела, и ангел закрыл львам пасти, ибо он верил в него». Миранда не была уверена, что верит в тех, кто убережет ее от человека, сломавшего ей жизнь. Если сделать аборт сейчас, начало было Брук накануне последней поездки, но Миранда остановила ее рукой, простым жестом, как это делал Алшейкер. «Хватит». И та смолкла, сузив глаза. Какой же она стала, какой же другой. Кажется, теперь мало что могло теперь устрашить ее. Зачем угодно страшным, что происходило в мире, Миранда наблюдала со странной отрешенностью, а от мелочей суетливо вздрагивала, и глаза ее бегали, будто она была в чем-то всегда виновата. Брук не сдавалась. «Ты решила играть в благородство и оставить ребенка, потому что он ни в чем не виноват, но подумай о нем самом. Что, если гены этого ублюдка станут сильнее генов нормального человека? Тот, кто сделал это с тобой, болен. Он психопат от природы, от рождения ненормален. В префронтальной коре его мозга есть дефект. Он не способен ни чувствовать, ни любить. Он не испытывает жалости. Ему неведомо милосердие. Он пощадил тебя, потому что ему так хотелось, и ты была ему нужна, чтобы пользоваться твоим телом и уничтожать твою душу. И ты хочешь сохранить ребенка от этого урода?» Миранда все это знала. Почистив зубы и сплюнув пасту в раковину, она положила щетку в стакан и спокойно спросила: «Надеюсь, ты скажешь мне хотя бы что-то, чего я не знаю». Брук смолкла. Откуда в ее послушной тихой дочери столько бритвенной остроты? Она восхищалась этим. В Миранде больше ее черт, и была уязвлена. Чтобы не повздорить, она вышла из комнаты и уселась за работу. Она работала над крупным проектом, равных которому в ее карьере прежде не было, и если за это не получит Пулитцера, значит, дело дрянь. Она заводила с Мирандой разговоры о том, что ребенка после можно устроить в семью, не знающую о биологических родителях ровным счетом ничего. Миранда была равнодушна. Брук до сих пор не знала, что она затевает, понимает ли степень ответственности за принятые решения. Как она будет жить с младенцем, выношенным от убийцы? Как будет выходить в люди? Она ведет жизнь затворницы с тех пор, как освободилась от плена, и, кажется, угодила в еще один плен, не менее страшный, чем был прежде. Только теперь он был добровольным, а пленяли ее собственные страхи и безликая, беснующаяся, многоголосая толпа, которая хотела снова того же, что и всегда. Подробностей, грязи, крови, жертвы. На седьмом месяце, вынашивая ребенка, Миранда не узнавала пол, она не хотела этого, но наблюдалась у врача потому, что боялась за свое и его здоровье. Она уехала в Каркаран в самый последний раз. Брук помогла ей донести до такси спортивную сумку. Ехать с дочерью было бессмысленно. Ее сопровождали Кисслер, Алшейкер или их люди. Был февральский холодный день. Стеной шел дождь. Брук проводила дочь взглядом из окна, острым, как нож, и крепко выпила перед тем, что сделала. Когда она села за рабочий стол и приступила к процессу, менять что-либо было уже поздно. Монт встретил Миранду улыбкой, как и всегда. И как всегда, он мягко пожал ей руку, как старому другу, а она пожала руку ему, и мило заметила: «А вы вроде как отдохнули». «У меня был короткий отпуск», — с готовностью сказал Монт. «Две недели. Мне его дали, чтобы сегодня я был в форме, в наш последний день». «Ну вы поняли». «Еще бы», — иронично сказала она. «Меня в последний раз отведут на съедение льву». Монт шел рядом с ней своей тяжелой поступью, большой и внушительный человек в форме тюремного охранника, и Миранда неосознанно жалась к нему ближе, потому что этот человек никогда не обижал ее, и он был точно не из тех, кто ею пользуется и распространяет слухи в газеты, которые она давно перестала читать, хотя спина горела, горела каждый раз, как Миранда выходила из дома даже в магазинах через дорогу за молоком и крекерами. Люди вокруг косились на нее, из газет они знали о ней больше, чем она, сама о себе. Монт мрачно посмотрел в бок, затем вздохнул. Ему нельзя было никак касаться этой девушки, хотя хотелось заслонить, сжать плечо, развернуть к себе, посмотреть в глаза, просто чтобы она почувствовала, что не одинока. «Только он, не лев», — сказал Монт, — «а это уже очень важная штука для понимания происходящего». Они свернули в уже знакомый коридор, от поворота, 12 шагов. Миранда равнодушно проделала их все. Она была одета в короткий свободный сарафан и водолазку, волосы убрала в косу. Она знала, что сегодня случится, и была к этому готова. И когда Монт завел ее в допросную, сказала ему, глядя точно в лицо, как он и хотел: «Со мной полный порядок, я в норме, я выдержу». Алшейкер обещал, что ребенок останется маленькой тайной прямо на виду. Алшейкер обещал, что ее действия помогут засадить Маттиа навсегда, на несколько жизней вперед. И он обещал, что от нее отстанут, целый мир забудет о ней, потому что по программе защиты свидетели ей дадут возможность исчезнуть. Так она надеялась, и больше всего хотела теперь только одного, чтобы никакой Миранды Палм больше не было. Маттиа был уже готов, когда за ним пришел конвой. Он сидел у себя на койке, в обычной красной робе, с убранными в хвост волосами, и долгое время смотрел в никуда, как всякий раз перед тем, как увидеть Миранду. Сегодня ему сковали руки сразу впереди, и оковы были куда более серьезными, нежели раньше. Двухшарнирные наручики с широкой дугой замкнулись на его запястьях. Маттиа тихо усмехнулся, да будто его могло это остановить. Покрыв глаза тяжелыми веками, он едва заметно наблюдал за охраной. Разумеется, никто не ждал, что Кастас сбежит из Калипатри, но ему не из-за побега надели всю эту чушь. Кисслер предлагал еще смирительную рубашку. Почему нет? Для буйных тут всегда держали экземпляр. Но Алшейкер напомнил: нужен контакт с кожей, вот и все. Конвой сопроводил его до допросной, и в этот раз в комнате осталось двое охранников. Маттиа спокойно шел до этого между ними по коридору и с наслаждением чувствовал, как они ненавидят и боятся его. Они хорошо знают, кто он такой. Они знают, что при очень большом желании он может убить их, даже будучи скованным. Он убивает не только с помощью физической силы. Он хороший аналитик, он стратег. Задайся он целью, и в Калипатри он умрет или убьет их. Сидя в камере заключения, Маттиа сообразил около 20 способов того, как ему оттуда выбраться, но ни в одном из них он не мог быть рядом с Мирандой дольше, чем на несколько часов. В противном случае, он был бы убит, это определенно так, у ФБР и полиции все схвачено, там тоже не дураки работают. Но пока он сидит здесь, в клетке, как послушный матерый зверь, пойманный по счастливой случайности, у него есть эти короткие встречи. Он считал шаги, как и Миранда, но она делала это от страха, а он, в предвкушении. Он безмятежно смотрел в пустоту, пока его провели по коридору, а после оставили в допросной, где, Как всегда, на своем стуле тихо ждала она. Его усадили напротив, а потом пристегнули руки за спиной, заведя их за спинку стула, так, что заломило плечи. Маттиа не понял, для чего это нужно. Впервые за долгое время на лице его промелькнуло удивление. Алшейкер участливо спросил: «Вам удобно, Маттиа?» «Удобно ли ему?» «Нет, черт возьми, неудобно». Он из-под лобья взглянул на агента, не зная, что тот затеял. А охрана уже сковала его ноги между собой и по кивку Алшейкера покинула комнату. «Будьте неподалеку», напоследок напомнил им Алшейкер. Маттиа прищурился, поджал губы, оценивающе посмотрел на человека, больше похожего на офисного клерка. Серая моль, совершенно не опасный с виду, очень обычный, на деле, паразитирующая на хищниках рыба самых глубоких вод. «Я бы не очень хотел», намекнул Маттиа, «чтобы вы делали со мной что-нибудь противоправное на ее глазах. Вы уж не поймите неправильно, меня это особенно не трогает, но на глазах у женщины». Алшейкер рассмеялся, и Миранде, сжавшейся на стуле, стало вдруг не по себе. «Ничего подобного, Маттиа, что вы, мы же не звери, или что вы о нас подумали? Расслабьтесь, все в порядке. Сегодняшние вопросы мало чем будут отличаться от предыдущих разов». «Да неужели?» Маттиа приподнял брови. Он улыбнулся. Глаза его оставались черными и безразличными, как пустые, жуткие комнаты. «К сожалению, нас поджимает время, а так я бы с удовольствием с вами об этом поговорил». Алшейкер мягко постучал себе по запястью, где были его часы. «Миранда, прошу, приступим». Впервые за все время, сколько она находилась здесь, она встала, и Маттиа проследил за ней долгим взглядом. Она переменилась, стала усталой и изможденной. Все повторялось, как в те дни в Тихоокеанской роще. Он крепнул, она угасала, и одно это постоянно беспокоило его. Он беспокоился из привычки одержимости одной только ей, а не из теплых чувств, не из любви. Его привязанность была болезнью, обострившейся, когда Миранда обошла его стул и встала немного сбоку и со спины. Маттиа покосился на нее. Она ощущается так близко и целиком всей. Он медленно прикрыл веки. Одно это чувство, плотское тепло ее тела, живого, дышащего, с током бьющейся крови, было ярче самой эротической фантазии, ярче секса, ярче чего угодно. Маттиа не видел, как Монт, наблюдая со стороны, крепче сжал ладонь на кожаном ремне. Маттиа не знал, как побелела Миранда, как схлынули с ее лица краски перед тем, как она положила руку ему на плечо. Алшейкер начал допрос. Он проходил одно дело за другим играючи, уверенный в том, что Кастас во всем сознается, и Маттиа его не разочаровывал. Он рассказывал. Оказывается, он хорошо помнил многие детали и был достоверен в том, чтобы говорить размыто о том, что в памяти не отложилось бы. Он дополнял материалы дела, деликатно и тонко указывая там, где детективы ошиблись. Он указывал, и все сходилось. Алшейкеру оставалось только писать его тихий голос на кассету и делать быстрые пометки на бумаге. Кастас теперь не был против магнитофона и записей. Он был не против всего, что привело бы к нему Миранду на несколько часов адских мук в его компании. Она была за спиной и непрерывно касалась его. Будучи в небольшом отдалении и все же ближе прежнего, она туманила разум. Маттиа был послушен, как леопард, вдруг обратившийся котенком. Он покорно говорил все, что от него требовалось, и его насквозь убитой болезнью мозг молил: еще немного того, что она дает мне, и пусть это длится вечность. Маттиа не хотел замечать, что рука ее дрожит. Он не думал о том, что она испытывает смертельный ужас, просто находясь рядом с ним, и не знал, что она делает это ради своей безопасности, и чтобы он ничего не узнал о ребенке. Алшейкер не хотел этого, чтобы не было проволочек в признательных показаниях. Миранда, чтобы он не причинил ей новой боли. Одно только хоть немного успокаивало ее. Монт. Он стоял позади, незримый наблюдатель, и в оба глядел за Кастасом, готовый среагировать в любой миг. Он был рядом, и Миранда чувствовала это. Алшейкер беседовал с ним 2 часа. Миранде нужно было отдохнуть. Садиться она боялась, а стоять устала, и, переминаясь с ноги на ногу, привалилась бедром к спинке стула Маттиа. Это было мимолетное касание, но ее тяжесть и вес он заметил. Он оборвался на полуслове, задумчиво повторил последнюю фразу, слегка выпрямился, чтобы почти что дотронуться до нее затылком. Вздрогнув, Миранда успела отпрянуть. Слишком долгий допрос подходил к концу. Маттиа устал тоже. Он начал раздражаться, уклончиво ответил на последних 2 вопроса, касающихся убийства в пансионе, последнего крупного убийства, и всячески показывал, что больше не хочет говорить. Миранда поймала взгляд Алшейкера, незаметный, почти скользящий, и, пересилив себя, будто ее призывали прикоснуться к нечто мерзкому, сродни змее или пауку, положила ладонь на другое плечо Маттиа. В тот миг она почувствовала импульс его тела, порыв, с которым он подался к ней, и ощутила давно забытый жар, который заключало его пораженное болезнью тело. Выбитый этим прикосновением из колеи, он бросил Алшейкеру короткий ответ на вопрос. Их беседа стала похожа на игру в пинг-понг, где мячик перескакивает через сетку с дробным стуком с успехом, зависящим от мастерства оппонента. Старайся не слушать, что он рассказывает, повторяла себе Миранда, как мантру, но слышала все, от начала и до конца, как и кого из ее знакомых он убивал, как готовился к этому и как встретил ее. Она едва заметно сжала руку на плече, когда услышала свое имя, и Маттиа смолк. Стало так тихо, что она чувствовала, как сердце бьется сквозь все его тело. И хотя он был чудовище, которое уничтожило ее жизнь, это было чудовище, с которым она теперь была неотрывно связана. Немного ближе подступившись к нему и снова прислонясь бедрами к спинке стула, она не отстранилась, когда Маттиа едва заметно коснулся головой ее живота. Ее пронзило, скрутило, сжало, как в проволочных кудрях, острая фантомная боль, но вместе с ней приходило удовлетворение. Он сознавался, он говорил, и он получит то, что должен был получить. Прощания не было. Маттиа не знал, что она приехала в последний раз, ведь у Алшейкера была еще полна папка дел, там вовек не закончить. И потому, когда его увели, он бросил на Миранду взгляд вскользь, такой, как прежде, когда он считал ее только своей, он так ведь и до сих пор считает, она это хорошо понимала. И, оставшись с Алшейкером наедине, когда Монт вышел за дверь тоже, Миранда тихо спросила: «Но ведь вы совсем не спросили в этот раз про Спрингера. Думаете, он сознается после?» Алшейкер собирал папки в бумагу, весьма довольный тем, что вышло. Пока Миранда устало присела на стул, еще согретый теплом тела Маттиа, он скрепил документы скобой и равнодушно ответил: «Это признание мне было ни к чему. Особенной роли в контексте произошедших событий оно не сыграет. Но Спрингер же был ненормальным», возразила Миранда. «И то, что он хотел со мной сделать, было ничем не лучше тех убийств, которые совершал Кастас. То, что случилось с нами там, в том ангаре, и то, зачем я спасла Кастасу жизнь, это ведь будет приурочено к материалам дела». Алшейкер помолчал. Он закончил со сборами, поправил галстук, одернул пиджак и встал. Взгляд его был холоден, и не впервой он солгал. «Конечно», и прибавил, «конечно». Спустя 3 месяца и неделю Миранда Палм родила сына в частной клинике, куда ее определила Брук. Трудно было ответить, сколько средств она вложила в это дело, но персоналу заткнули рот деньгами, и новость осталась в стенах больничной палаты. Миранде Брук сказала: «Подумай, оставь его здесь. Ты уже потеряла год, ты потеряешь больше». Но Миранда только усмехалась. Год. Она потеряла всю жизнь. Что такое какой-то год? Ее беременность протекала удивительно легко. Ребенок не доставлял хлопот. Последние 2 месяца мать вывезла ее к побережью, и они жили у океана в частном бунгало. Каждую ночь Миранда вспоминала тихоокеанскую рощу, каждую ночь она кричала, но утром ей становилось легче, и с приходом света и солнца она вспоминала, за что любит океан, соленый воздух и побережье, так не похожие на то, где была заточена несколько месяцев кряду. Прошло еще 4 месяца прежде, чем Брук приняла решение вернуть Миранду в город. Но время до, первое после родов, то время она жила одна, исключая пожилую экономку, которая так долго работала на Лаусен Палмов, что стала почти членом семьи. Женщина помогала с ребенком и по хозяйству, ничего другого от нее и не требовалось. К тому же, она была одинока, неамбициозна и неболтлива. Ей не ради кого было пойти с сенсацией в газеты, она не продалась другим, потому что хозяйка и так платила ей исправно больше положенного. Она делала это не по доброте душевной, и младенца не взлюбила сразу, потому что была не глупая и знала, что он из себя представляет. Но Миранда, нет, что-то в ее уме изменилось, гибко подстроилось, отстранилось от Маттиа, и она смотрела на смугленького ребенка с удивительно темными для младенца глазами так, будто он был рожден только ей самой от ветра, моря и прибоя, а больше, ни от одного мужчины мира. Любимым занятием Миранды было сидеть с ним, завернутым в муслиновую пеленку, и книгой на террасе. Холодные ветра доносили соленые брызги до кожи. Пряча существо, ставшее ей поразительно близким, под пальто, Миранда подолгу читала. Книги она выписывала исправно. В тишине и покое, в каждодневной рутинной заботе о том, чьи потребности были несоизмеримо проще ее собственных, она забывала свои боли. Говорить ей было здесь ни с кем и незачем. И когда она вернулась к матери в квартиру, в пентхаус, стало непривычным такое количество людей вокруг, такой шум на улицах, так много лиц. Но повод был, и нужда была, потому что спустя еще 3 месяца Брук уведомила. Пришло письмо, и Миранда должна явиться на судебное заседание. Их прошло уже 2, закрытых, а это было 3-м, и на него пригласили репортеров, не меньше 30 человек. Так, она попала в еще одну паутину, и если Маттиа между собой агенты звали мертвой головой, он был их самый жуткий мотылек, которого обязательно сохранят для коллекции, даже если он запутается и погибнет, то ее с бесцветными-то крылышками просто сметут, как сор, и больше ничего. Можно было не сомневаться, даже если она изолировала себя от людей, люди не забыли про нее, с чего бы им забывать про сенсации. Она была сенсацией, по-прежнему мелькала на передовицах газет. Миранда нашла подшивки всех изданий с упоминанием своего имени, когда отпросилась у матери на прогулку, оставив ее с внуком, удивительно брезгливую и не питающую никаких теплых чувств. Она вызвала такси и поехала прямиком в центральную библиотеку. Затем засела на 2 часа в архиве и ощутила себя человеком, на которого опрокинули ведро с помоями. Она знала, все так и будет, но масштабов не понимала. Ее обвиняли в том, что она выжила, хотя должна была умереть. Говорили, что она спала с убийцей, говорили, она была его любовницей. Столько грязи и клеветы Миранда не видела никогда, и уши, и щеки ее горели, а сама она была поразительно заторможенной и спокойной, зная, что все худшее случилось и продолжает случаться. Был только один вопрос: как жить дальше?